значит, влюблена. Нет, ребятки, так дело не пойдет. Он вернулся из Италии и позвонил из квартиры Николая. Сирени ложатся в полотна великих и малых, несчастные скоро. Венеция катится в лодках, и плещется ало плащи матадоров. Бросай все, я жду тебя. Но еще только обед. Она так и села на стул, услышав родной голос в трубке. Скорей, скорей, шутливо кричал он. Даю тебе отгул на полдня, я ведь твой начальник. Это был самый упоительный день в их жизни. Между занятиями любовью он взахлеб рассказывал ей об Италии, показывал привезенные книги и картину, где на ослепительно белом фоне расплывались таинственные сиреневые пятна. «Закрой глаза!» — жарко шептал он. «Что ты теперь видишь?» «Это как парусник». Из сиреневого пятна на нее выплывали паруса, реи, азарт капитана. «Совсем как у Джойса, помнишь? Ты мне переводил». «Только ты могла увидеть. Знаешь, я в следующий раз возьму тебя с собой в Италию как специалиста по промышленному проектированию, по обмену опытом. Мы с тобой попробуем пробраться в Венецию. Я еще никогда не видел ее. Представляешь, город в воде, город влюбленных, повсюду плеск волн». Он целовал ее и говорил: «Лапушка моя, ты самая умная женщина на свете и самая красивая». И они снова падали под ударами колокола, огромный, как этот мир любви. Когда он вернулся домой с чемоданами, в кабинет постучали. Он вышел. В темном коридоре стояла Галя. «Нужно поговорить», — сказала она и отправилась на кухню на нейтральную территорию. «Ты знаешь хотя бы, что твоя Морозова еврейка?» Он резко встал, опрокинув стул, повернулся к двери. «Я подаю на развод», — сказал он. «Завтра же». «Как бы не так», — тихо сказала она ему вслед, но он уже не услышал этого. На следующий день Регина пришла на работу, пылая его вчерашними поцелуями. Она опоздала, и все в отделе смотрели на нее как-то странно. Молодые ребята, вчерашние студенты, поглядывали и цокали языком. Ей это не понравилось. Она решила пресечь это немедленно. Встала из-за стола, но тут дверь открылась, и секретарь директора пригласил ее на ковер. Дальнейшее было похоже на страшный сон. Директор брызгал слюной и орал на нее во все горло. Она только морщилась и болезненно поглядывала на полуоткрытую дверь, где в приемной сидело человек 8. На завтра институт гудел как улей, из уст в уста передавали одну и ту же новость. Собрали партийное бюро, повестка дня «Аморальное поведение». Это было невозможно. Она молчала, она не сказала ни слова. Его жена говорила пошлейшие вещи. Разрушила дружную советскую семью, окрутила стареющего человека, довела до прединфарктного состояния. Регина только раз взглянула на нее и поняла. Он не обманул ее. Дружной семьи никогда не было. Эта женщина — сплошное лицемерие. Его не вызвали. С ним говорили отдельно. Он должен был сказать им. Он собирался уйти от нее. Но он молчал. Ей вынесли строгий выговор с занесением. На нее показывали пальцами. Мужчины смотрели на нее, откровенно улыбаясь, а он молчал. Она еще надеялась, еще верила ему. «Что ж ты молчишь, хороший мой? Что ж не скажешь им, мой родной?» Рассказывали, даже первый зам не выдержал, пришел к нему в кабинет. «Что ж ты, Дмитрий, я тебя всегда уважал. Да разведись ты! Сделай все, как положено, если любишь. Плюнь на должность!» «У нас дружная семья».